Они проводят атаки, без видимой схемы, если не считать постепенного захвата территории, произнес Рафаль. Не похоже, чтобы ксеносы двигались к какой-то определенной точке. Иногда орки нападают на стратегически важные системы, иногда на захолустье, о котором до их вторжения никто не слышал. Если они так долго накапливали корабли, возможно, веками, то явно для чего-то более конкретного, чем огромная бессмысленная война. Я имел в виду не только орков в целом, но и группировку здесь, в Порт-Санктусе. Местный флот крупнее тех, что описывается в разрозненных докладах из других систем. Видимо, здешние верфи по-настоящему нужны чужакам для чего-то, раз они стянули сюда целую чертову армаду. Зеленокожие атаковали столько миров, но нет, Ахарии понадобилось проявить себя именно тут. Верфи ведь автономны, так? Наверняка орки узнали об этом и поняли, что если захватят их, то смогут построить еще больше кораблей. Кулик взглянул на хронометр. Для начала речи Лансунга оставалось мало времени. Если так, то, пожалуй, и к лучшему, что мы здесь. Неизвестно, насколько сильнее станут чужаки, если продолжат такими темпами захватывать системы и производственные комплексы. Каждое их завоевание подпитывает следующее. Но в чем конечная цель? Думаю, вы переоцениваете ксеносов, сэр. Рафаль поднялся. Сомневаюсь, что они осознают смысл хотя бы половины своих поступков. Может, где-нибудь и сидит головастый орк, более умный, чем чужаки, которых мы встречали до сих пор. Но он явно не командует ими. Наверное, он что-то вроде номинального лидера. Во вселенной нет зеленокожего, способного подготовить и скоординировать подобное вторжение. «Надеюсь, ты ошибаешься», — ответил Прайс, следуя за Куликом на мостик, где им предстояло выслушать обращение Верховного Лорда-Адмирала. «Почему, сэр? Вы серьезно думаете, что существование такого вожака — лучший вариант для Империума?» «Да, в ином случае нам придется хуже, если за этими бедствиями стоит только зверь. Кто-нибудь сумеет найти его, убить и покончить с вторжением. Если же нет, понятия не имею, как мы их остановим». Размышляя над столь отрезвляющим доводом, Рафаль вошел на мостик и сразу же услышал объявление Саула. «Входящая передача, прямой эфир, обращение ко всей флотилии с автокефалией из Вечного, флагмана Верховного Лорда-Адмирала Лансунга. Открыть каналы для приема, ретрансляция на каждый пост», — скомандовал Кулик, занимая привычное место в центре мостика. Всему экипажу, слушать обращение по флотилии, всему экипажу, слушать Верховного Лорда-Адмирала!» На главном экране возникло лицо Лансунга, круглое и массивное, словно орочья штурмовая луна. К счастью для большинства матросов, они получали только аудиосигнал, и им не разрешалось смотреть, как капля пот размером с кулак скользнула по щеке лорда-адмирала в складку между двумя подбородками. «Нас ждет задание, от успешного выполнения которого зависит будущее Империума», — начал Лансунг. «Последующие часы определят, сохранится ли власть человечества над звездами еще на сотню поколений. Знаю, вам не понравится, если я потрачу несколько минут на болтовню о славе, чести и уважении. Вы воспитаны в лучших традициях космофлота. Поэтому я ограничусь кратким посланием. Не сомневаюсь, каждый из вас поймет его и примет близко к сердцу». Лорд-адмирал глубоко вздохнул, и Рафалю показалось, что в его глазах величиной с тарелку мелькнула неуверенность. Лансунг смежил веки, то ли в задумчивости, то ли от обреченности. Понять было невозможно. Не открывая глаз, он произнес: «Император ожидает, что все вы исполните свой долг!» Передача закончилась, как только отзвуки последнего слова разнеслись по мостику. Кулик пытался понять, что заставило человека вроде лорда-адмирала, который в предыдущих выступлениях неизменно наслаждался звуками своего голоса, ограничится столь недлинной речью. «Он испуган», — шепнул Прайс, словно прочитав мысли флаг капитана. «Он совсем не уверен, что победит сегодня». «Я надеюсь выжить», — отозвался Кулик. «Такой исход меня вполне устроит». «Думаю, это не вариант, Рафаль», — сказал адмирал. «Мы выберемся из Порт-Санктуса живыми, только если перебьем всех орков». «Спасибо, успокоил», — подумал капитан. «Именно такой поддержки мне и не хватало». Он несколько секунд тер подбородок, после чего проворчал. «Так точно, сэр!» Глава 16. Терра. Императорский дворец. Как только дверь зашипела и раздвинулась, Винанд поняла, что нечто не в порядке. Прежде всего, панель доступа в стене слева от нее испускала тусклый янтарный свет. В официальные покои Винанд входил кто-то помимо нее или Ренденштайн, причем неизвестный, имел инквизиторский доступ. Само по себе это не вызывало особой тревоги, но обычно гости ждали представителя снаружи. Второй причиной, заставившей Винанд замереть на пороге, стала тишина. Ренденштайн должна была находиться в кабинете, и инквизитор всегда слышала слабое гудение ее цифровой читалки, стук по клавиатуре терминала или мягкие шаги самой телохранительницы на внеплановом обходе. Сейчас до нее не доносилось ни звука, не жужжали устройства воздухообмена. Одна из защитных мер состояла в том, что все электрические системы отключались при обнаружении энергетического всплеска. В данном случае, похоже, речь шла о лазерном разряде, хотя такую же реакцию вызвал бы зарядный цилиндр плазмомета, даже батарея питания силового меча или похожего оружия. Кроме того, расставленные в помещениях звукоуловители с высокой чувствительностью могли отреагировать на щелчок пулевого выстрела. В-третьих, сразу под панелью доступа к двери едва виднелся красный отпечаток пальца. Винанд мгновенно поняла, что перед ней смазанное пятно крови. На самих кнопках следов не было, очевидно, их стер нарушитель. Но чутье подсказало инквизитору, что Ренденштайн ранена. Наконец, решающим фактором стала приотворенная дверь в конце прохода. Ей не давала закрыться нога в окровавленном ботинке с толстой подошвой. Секретарша Винанд определенно не носила такую обувь. Застыв на пороге главного входа, с рукой, протянутой к панели безопасности, инквизитор обдумывала ситуацию. Ее вызвал сюда Веритус. Через час должно было начаться заседание конклава в октагоне. Очевидно, кто-то захотел решить вопрос до собрания или вмешаться в него иным образом. Винанд рассудила, что наиболее вероятный кандидат — сам Веритус. Возможно, инквизитор Наюрита проявила большую несговорчивость, чем надеялся ветеран, или он просто предпочел разобраться с представителем по старинке. Другой вариант заключался в том, что ее предал Ван Горич, например, в обмен на поддержку Веритуса. Винанд отвергла такую идею. Если бы Дракан действительно захотел убить ее, она бы сейчас не размышляла об этом. Официо Сосинорум не допускал ошибок, тем более на Терре, где все играло на руку ее агентам. Оставаться на месте было небезопасно. Развернувшись, Винанд быстро вышла в коридор и поднесла печатку на левой руке к сенсорной пластине возле входа. Дверь закрылась, повинуясь импульсному сигналу. Инквизитор прошептала трехчастный код полной блокировки, повернулась направо и зашагала по дворцу к станции монорельса, расположенной несколькими сотнями метров ниже. Как и предполагала Винанд, вокзал пустовал. Моночелноком, единственным способом попасть в анклав инквизиции, могли пользоваться только ее агенты. Иван Горич, как с раздражением вспомнила представитель. У платформы стоял только один вагон, на западной ветке. Она вела в основную зону дворца, через молельни Сенаторума, принадлежащие Адептус Министорум. На восточной ветке, идущей к главному транспортному узлу станции Вечность, челноков не оказалось. Винант нашла два возможных объяснения. Во-первых, человек, проникший в ее покои, мог затем уехать в направлении транспортного узла. Второй вариант, параноидальный и более вероятный, заключался в том, что некто предугадал попытку инквизитора бежать и умышленно оставил для нее только один путь – в анклав церковников. Кроме того, разумно было отрезать Винант от станции Вечность. Там она реквизировала бы горнитоптер, чтобы отправиться на нем прямо в главную крепость инквизиции под Южной Полярной Шапкой. В цитадели ее ждали союзники, 6 рот штурмовиков и, несомненно, различные наемники, более чем готовые вступить в бой по команде того или иного инквизитора. Внезапно осознав, насколько одинока она во дворце, Винант вспомнила слова Веритуса. Тот сказал, что представитель излишне сблизилась с Сенаторумом. Пожалуй, он имел в виду не только метафорическое, но и географическое соседство. Устроившись в палатах Сенаторума, а не в полярном бастионе, Винант изолировала себя от инквизиции. Ей показалось, что откуда-то издалека доносятся шаги. Инквизитор быстро взглянула вдоль установленного колоннами коридора, ведущего к ее покоям. Она ничего не заметила, но твердо уверилась, там кто-то скрывается, или в тенях, или под маскировочным полем. Враг, несомненно, Веритус, при необходимости мог заполучить любой археотех. Запрыгнув в моночелнок с открытым верхом, Винант закрыла дверцу и села на одну из скамеек. Пятиметровый вагон напоминал по форме баркас, его пересекали по ширине 4 сиденья, схожие с банками на весельной лодке. Железный корпус транспорта был обшит деревянными панелями с изящной резьбой, покрытыми темно-красным лаком. Картину дополняли начищенные медные детали и ряды экранных терминалов перед каждой скамьей. Обнаружив присутствие пассажира, машинный дух челнока пробудился и вывел на дисплей перед Винант схему маршрута. Она ввела свой цифровой код, после чего выбрала пункт назначения — собор императора-спасителя. Инквизитор решила, что в толпе будет безопасней. Собор был одним из самых популярных мест для посещения паломниками со всей галактики. В любое время десятки тысяч людей ждали там очереди на вход в общежитие благочестия, раскинувшихся на километры вокруг святилища. Там легко было затеряться, и именно это срочно требовалось Винант. Вагончик со стуком ожил, цепляясь зубчатыми колесами за рейку, проложенную вдоль трассы, и судорожно двинулся вперед. Мотор вышел на максимальные обороты, лязг участился, транспорт въехал в начинавшийся за перроном туннель, и на его корме и носу вспыхнули желтые фары. Подавшись вперед, инквизитор запустила руку под сиденье и открыла кольцом-передатчиком автозамок на упрочненном контейнере. Потянув на себя переднюю крышку, она увидела несколько единиц различного оружия. Винант выбрала облегченный болт-пистолет, зарядила его и убрала в карман пальто. Для дополнительной защиты она взяла лазерный пистолет, который спрятала в сапоге. Повторив процедуру с ящиком справа, женщина достала несколько световых и оглушающих гранат. Последний рундук одарил ее шоковой булавой, отлично поместившейся в рукаве, и виброножом в ножнах. Клинок она закрепила на поясе. Пока челнок со скрежетом несся вперед в тусклом свете собственных фар, Винант вновь оценила свое положение. Она не сомневалась, что Ренденштайн жива. Датчик пульса, вшитый ее помощнице и телохранителю, пока что не активировался. Возможно, женщину схватили или ранили, но ее сердце продолжало биться. Грохот речной передачи заглушал все прочие звуки, однако инквизитор не могла избавиться от ощущения, что ее преследуют. Развернувшись на скамье, она внимательно посмотрела вдоль монорельса. Ничто не мелькало в парных конусах желтого света задних фар. Что до тьмы за ними, кто знает. Винанд составила план действий за 14 минут, пока челнок с лязгом и хрипом добирался по извилистому пути до собора Императора Спасителя. Замысел был очень прост. Она собиралась исчезнуть в давке общежитий благочестия, а дальше пока не заглядывала. Единственной целью Винанд в обозримом будущем стало выживание. Обеспечив его, инквизитор сможет потратить физическую и умственную энергию на нечто более замысловатое. Например, определит, кто пытался убить ее и как на это ответить. Возможные последствия действий Веритуса ужасали ее, но Винанд заставляла себя осмысливать их. В теории инквизиция представляла собой саморегулирующуюся организацию свободной формы. На практике ее даже организацией нельзя было назвать. Сенаторум Империалис и остальной Империум официально признавали существование инквизиции, но она не имела формально определенной структуры, функций или сферы полномочий. Фактически никакой инквизиции не было, только инквизиторы. Каждый из них, обладатель печати императора, воплощал собой власть. Никто точно не знал, кто назначил первых инквизиторов, да и назначал ли их кто-нибудь вообще, или они сами возложили на себя эти обязанности. Прошло более 1000 лет, но неизменным оставалось правило, что лишь действующий инквизитор имеет право вручить новичку печать императора. Ни верховные лорды, ни все адептус терра вместе взятые, ни механикусы не могли наделить человека подобным могуществом. Агентам требовалась соответствующая поддержка и инфраструктура, поэтому в течение веков принимались временные решения, на фундаменте которых возникли псевдоформальные институты. Инквизиция разрослась как самостоятельный субъект, и точно так же выросло значение ее представителя. По самым первым записям Сенаторума, у Винанд сложилось впечатление, что ее предшественников выбирали из тех, кто находился на Терре и был не слишком занят. Тогда инквизиция гораздо чаще занималась внешними, а не внутренними делами, возрождающейся угрозой чужаков, риском возвышения служителей губительных сил. Винанд с неохотой признала, что Веритус, пожалуй, в каком-то смысле говорил справедливо. Возможно, инквизиция подхватила заразу от сановников. Энергичная группа свободомыслящих, надежных дознавателей и агитаторов, судей и палачей, проповедников и защитников стала чем-то большим, но одновременно умолилась. Резервы живой силы, военной техники и снаряжения инквизиции многократно увеличивались за последние 100 лет. Теперь она управляла звездолетами и солдатами, цитаделями и библиотеками, сетями коммуникаций, системами безопасности, спящими ячейками, истребительными командами, станциями связи, исследовательскими базами, неисчислимыми агентами, оперативниками, шпионами, лазутчиками, спецсервиторами, пилотами. «Черт!» — вслух произнесла Винанд. «Ублюдок Веритус был прав!» Весь смысл печати императора заключался в том, чтобы наделить инквизитора правом использовать любые ресурсы Империума. Если он или она нуждались в армии, имперская гвардия предоставляла бойцов. Если инквизитору требовался корабль, его выделял космофлот. Если кого-то нужно было убить, задачу выполнял официо ассасинорум. Инквизиция могла черпать из запасов целой галактической империи, пусть раздробленной и неуправляемой. Так зачем же ей понадобились собственные войска? Ответ был прост. Империум не функционировал, службы и ведомства, назначенные руководить огромными межзвездными владениями людей, просто не справлялись с задачей. Честно говоря, любая организация здесь оказалась бы бессильна. Размеры Империума и расстояние между его мирами делали надежную связь и управление невозможными. «Черт!» — повторила Винанд, осознав весь размах замыслов Веритуса. «Он хочет превратить Сенаторум в марионетку Инквизиции. Ему кажется, что инквизиторы должны контролировать Империум!» Услышав шипение гидравлики и тихий скрип тормозов, она мгновенно вернулась в настоящее. «Да, Веритуса нужно остановить, но всему свое время». Винанд напомнила себе, что сейчас для нее главное — выжить. Тайная платформа для челноков Инквизиции примыкала к намного более крупной транспортной станции в нескольких километрах от собора Императора Спасителя. Вагон затормозил возле площадки из некрашенного металла. Тускло замерцали светошары. Рокот моторов перешел в низкое гудение, после чего умолк. Винанд снова включила систему навигации, пробудив затихший челнок, и ввела код третьего дока противосолонь башни, где находился Церебриум. Как только вагончик устремился вперед, Инквизитор перепрыгнула на платформу и взглянула вслед лязгающей машине. Затем Винанд поспешно ринулась вверх по железной лестнице в конце площадки, прыгая через две ступени. Поднявшись, она набрала комбинацию на цифровом замке двери и выскользнула в главный коридор станции «Спаситель». Винанд окунулась в шум разговоров сотен людей и впервые с той секунды, как переступила порог своего кабинета, позволила себе понадеяться, что не погибнет в следующий час. Глава 17. Порт Санктус. Система Весперил. Палуба сотрясалась от грохота орудий колосса, ведущих непрерывный залповый огонь. Ленс-установки флагмана извергали белые лучи ворочей корабли, роящиеся вокруг линии кораблей флота. Чужаки стреляли в ответ, и на линкорах и крейсерах Имперского космофлота гудели тревожные сигналы перегруженных генераторов пустотных щитов. Армада зеленокожих вырвалась из внутренней системы, будто шершни из гнезда. Дюжины небольших штурмовых кораблей и пара десятков крупных звездолетов устремились прямо на человеческую группировку. Сначала Кулику показалось, что лобовая атака должна развеять страхи Прайса о возросшем интеллекте ксеносов. На протяжении веков многие эскадры орков-налетчиков совершали именно такие бездумные нападения. В ответ Лансунг приказал флоту перестроиться в боевой порядок по линиям, надеясь прорваться через чужаков, как при наступлении в астероидном поле. Именно тогда зеленокожие впервые удивили их. Вместо того, чтобы по-прежнему нестись на ближайшие корабли, чужаки замедлились, сосредоточили силы и обрушили всю свою мощь на две из формирующихся колонн. Флагман Прайса оказался в числе космолетов, на которые пришлась основная тяжесть первого удара. На призыв Доминия защитить колосс быстро откликнулись наземный хранитель, грозный, последнее дерзание, блистательная судьба и вельможа Клаус. Однако крейсеры завязли в бою с небольшими орочьими космолетами, тогда как более крупные неприятели пробились дальше и сосредоточили огонь на второй линии имперцев. Прайс расхаживал по мостику, хмыкая и бормоча себе что-то под нос. Было очевидно, что он неверно отреагировал на атаку ксеносов, но уже никак не мог исправить положение. «Приоритет ремонтным командам! Энергосети взлетные палубы!» — приказал Рафаль, удержав равновесие после толчка очередной ударной волны. Он взглянул на экран с данными о целостности корпуса и пустотных щитов. Попадания пришлись в корму. Орки намеренно старались разрушить главные двигатели. Шаффенбек явно заметил то же самое. «Как думаете, сэр, они хотят обездвижить нас и подойти для решающего удара?» — спросил первый помощник. «Возможно», — ответил Кулик, хотя сам предпочитал другое объяснение. Капитан озвучил его достаточно громко, чтобы услышал адмирал. «Также вероятно, что орки попытаются повредить наши двигатели, чтобы мы не смогли приблизиться к штурмовой луне. Может быть, она не такая несокрушимая, как мы боялись». «Будем разбираться с напастями по очереди, капитан», — отрезал Прайс. «Штурмовая луна никуда от нас не денется. Незачем спешить». Удивленный Рафаль ничего не ответил на пораженческую ремарку Доминия, но заметил краем глаза, что Саул смотрит на него. «Рулевой! 7 румбов вправо! Канонирам на артиллерийских палубах с 4-й по 6-ю! Перейти к орудиям правого борта! Непрерывный огонь после разворота!» Кулик уделил еще немного времени тактической карте. Крейсера разделились на пары и зигзагами двигались влево, отгоняя штурмовые корабли орков. При этом имперцы подставлялись под атаку группы тяжелых неприятельских космолетов из второй волны. «Приказ незаурядному и оправданному истреблению повернуть влево!» — обратился капитан к офицеру связи. «Пусть пересекут нашу траекторию и помогут авангардным крейсерам!» Прайс остановился и с прищуром взглянул на Рафаля. Незаурядный и оправданное истребление были крейсерами типа «Лунный», новейшими в краевой патрульной флотилии. Часть ее подчинялась Кулику, имевшему звание командора, поэтому формально он обладал правом командовать данными кораблями. Адмирал смотрел на него несколько долгих секунд, возможно, размышлял, не нарушил ли капитан субординацию. Потом Доминий тряхнул головой и вновь зашагал по мостику. Из-за вторичной детонации в области миддаля колосс содрогнулся от носа до кормы. Внезапный толчок едва не сбил Рафаля с ног. Прайс пошатнулся, но его удержал ловкий лейтенант, повернувшийся к адмиралу для доклада. «Сэр, странный энергетический всплеск на орочих кораблях по правому борту!» Доминий отстранился от офицера и поправил китель. Вновь что-то пробормотав, он уставился на главный экран, где отображалась схема повреждений. «Выражайтесь яснее, лейтенант!» — произнес Кулик. «Какой именно энергетический всплеск? Эти космолеты недостаточно велики для варп-перехода!» «Похоже на перенос малой дальности, капитан! Я никогда не ви...» «Вахтенные офицеры на палубах 4 и 5 рапортуют об абордажных партиях врага, сэр!» Прайс, Рафаль и Шаффенбек разом повернулись к лейтенанту на посту связи, который передал доклад. Затем также одновременно взглянули на основной дисплей. Ближайший корабль зеленокожих находился почти в 5000 километрах от них. «Подтвердите информацию, мистер Хартнелл!» — рявкнул Саул, шагая к пульту связи. «Новое проникновение орков, господа!» — в смятении повторил лейтенант. «Палубы 14 и 15!» «Высадка телепортами?» — недоверчиво уточнил Прайс. «Но эти космолеты слишком малы!» «Подтверждаю создание варп-портала неизвестного типа, капитан!» — сообщил офицер на посту сенсоров. «Все 3 вражеских корабля наводят нечто вроде луча телепортации!» «Куда?» — требовательно спросил Кулик. Офицер вывел на главный монитор вращающийся изометрический чертеж колосса. Вспыхнуло 7 зеленых крестиков, обозначение зон вторжения абордажных групп. К ним сверху и снизу стягивались значки синего цвета, метки команд ополченцев. «Кровь императора! Это же в 2 палубах под нами!» Адмирал сделал несколько шагов к офицеру связи. «Пусть ополченцы отражают 2-й абордаж! Они должны защитить мостик!» «Отставить!» Услышав приказ Рафаля, Прайс остановился. Он в гневе обернулся к флаг-капитану, но Кулик не дал своему командиру заговорить. «Первая группа орков прямо над взлетными палубами. Мы обязаны сохранить пусковые отсеки. Вахтенный офицер!» «Сэр!» — выступил вперед Шаффенбек. «На время моего отсутствия «Кораблем командует адмирал Прайс», — сказал ему Рафаль. Затем Кулик решительно выхватил табельный пистолет и тяжелый меч. «Они у меня не только для парадов!» «Вы поступаете весьма неразумно, капитан!» — запротестовал Саул. «Идите с ним, лейтенант!» — распорядился Доминий, которого успокоили объяснения Рафаля. «Проследите, чтобы ваш капитан не попал в серьезные неприятности!» Шаффенбек, запутавшись в чувстве долга и двух противоречивых приказах, шагнул сначала в одну сторону, затем в другую. Его взгляд метался между старшими офицерами. Рафаль многозначительно посмотрел на помощника, и тот, словно выйдя из ступора, направился за Куликом к выходу. «Мистер Хартнелл!» — на ходу обратился Саул к лейтенанту за пультом связи. «Велите сержанту Латераму встретить капитана наверху третьего носового трапа командной палубы. Пусть возьмет с собой как можно больше солдат из верхних рот. Добавьте, что нужно вооружить отряды самообороны из расчетов лансорудий. Лучше им отражать абордаж, чем впустую палить по скоростным штурмовикам», — добавил Рафаль, когда перед ним с грохотом раздвинулись двери. Помедлив на пороге, он развернулся на каблуках к адмиралу Прайсу. «Разрешите покинуть мостик, сэр?» «Разрешаю, капитан, идите», — ответил Домини, взмахнув рукой. За бронированными стенами мостика Кулик немедленно услышал шум сражения, доносившийся по коридору. От металлических стен отражались крики и звуки стрельбы из ручного оружия. Рафаль перешел на легкий бег, направляясь к ближайшему трапу на нижнюю палубу. Помощник не отставал от командира. «Мистер Кабриот!» — гаркнул тот, поднеся к губам воксбусину в обшлаге. «С разрешения адмирала! Передайте рулевому, чтобы освободил нас от штурмовых кораблей! Всем орудийным батареям открыть по ним огонь при первой возможности! Нужно постараться лишить врага подкреплений!» «Так точно, сэр!» — прозвучал ответ в треске помех. Кулик менее чем за минуту добрался до верхней площадки трапа. Хотя сержант Латерам и его бойцы еще не появились, Рафаль шагнул к ступеням. Но Шаффенбек удержал капитана за локоть. «Надо подождать ополченцев, сэр», — сказал лейтенант. «Может, их еще 5 минут не будет, а наши парни дерутся и умирают прямо у меня под ногами». «Так или иначе, сэр, сейчас мы им ничем не поможем. Разве что составим компанию в сундуке у императора». «Саул, это на тебя не похоже!» Кулик вырвал руку. «За все годы, что мы служим вместе, ты ни разу не убегал от битвы!» «Дело в адмирале, сэр!» Пристыженно отвернулся Шаффенбек. Рафаль хорошо знал его и понял, что помощник хочет что-то сказать, но боится выйти за границы дозволенного. «Выкладывай, Саул! Ты же знаешь, мне можно довериться! Что там с Доминием?» «Я боюсь за Колосс, сэр. Прайс странно ведет себя после прибытия Верховного Лорда Адмирала. Нет, все началось даже раньше. Это его вражда с Ахарией». «Лейтенант, Адмирал Прайс, умелый и заслуженный командир», — сурово произнес Кулик. И тут же заметил в глазах помощника страх. Не боязнь гибели, но ужас перед порицанием. Шаффенбек опасался, что изменил чести или долгу, и это мгновенно заставило капитана смягчиться. «Ты же слышал, что сказал ему Лансунг? Как высоки ставки! На Доминии лежит бремя ответственности!» «Думаю, он уже сгибается!» Саул не договорил, услышав стук сапог по трапу. На палубу спускались сержант Латерам и его ополченцы. «Прибыли по вашему приказу, капитан!» Четко отсалютовал сухопарый унтер-офицер. «Собрал 50 бойцов из лэнс-расчетов. Выдал им доброметы и абордажные остроги. Мне возглавить отряд, капитан!» Не успел Рафаль согласиться или возразить, как худощавый сержант почти протолкнулся мимо него и скомандовал ополченцам Колосса идти следом. Они носили такую же синюю форму, как и офицеры, с красными лампасами на брюках и кантами того же цвета, на куртках с вшитыми пласталевыми сетками. Головы бойцов защищали шлемы с полными визорами и дыхательными масками, Снаряжены они были короткими дробовиками и лазерными карабинами. Такое оружие, несмотря на малую дальность стрельбы, идеально подходило для жестоких, кровавых схваток на борту звездолета. Кулик двинулся вниз по трапу, держась немного позади Латерама. Спустившись, сержант повернул налево и направился к корме. Там битва шумела громче всего. «Капитан, отмечены еще два переноса рядом с вашей позицией», — доложил лейтенант Кабриот. «Один в хвостовой части за центральной секцией, другой в туннеле доступа к фронтальным сенсорам». «Сержант, нужно идти на нас. Еще одна куча зеленокожих атакует сенсорные комплексы. Если орки выведут их из строя, мы ослепнем и оглохнем». «Так точно, сэр», — отозвался Латерам. Вскинув силовую булаву на плечо и держа в другой руке пистолет, он быстро повернулся. «За мной, парни! Не зевать!» Меньше чем сотни метров перед отрядом от некрашенных переборок отражались дульные вспышки. Как только на колоссе объявили боевую тревогу, вахтенным лейтенантам на каждой палубе выдали ключи от оружейных шкафов. Порой трещали лазерные разряды, но гораздо чаще звучал басовитый, отрывистый грохот орочьих нулевиков. Слыша звериное рычание и рев, перемежавшееся хлюпанием крови, хрустом костей и болезненными воплями, Кулик порадовался, что последовал совету Саула и не бросился, сломя голову, в рукопашную схватку. Отблески выстрелов отбрасывали на стены огромные грубые тени. Рафаль насчитал в коридоре не менее дюжины трупов, разбросанных по полу, избитых и изувеченных до потери человеческого облика. С упавшим сердцем Кулик понял, что орков среди погибших нет. «Капитан, техножрецы говорят, что запечатали сенсорные отсеки и заблокировали люки в носовых переборках, но чужаки принесли с собой режущее оборудование, они пробьются за считанные минуты». Хотя голос Хартнелла в коме звучал спокойно, Рафаль ясно представлял себе напряжение на мостике. Космическое сражение само по себе было нелегким испытанием, но когда к нему добавилась проблема громадных чужаков, буйствующих на корабле и, очевидно, способных телепортироваться в любую его точку, даже самые отважные офицеры могли утратить хладнокровие. «Думаете, сэр, орки знают, что там?» — спросил Шаффенбек, который выглядел бледнее обычного. «Надеюсь, нет», — ответил капитан. «Если же это обдуманная атака с целью уничтожить сенсоры, то чужаки разбираются в наших кораблях намного лучше, чем хотелось бы». «Но, сэр, тогда их лучше остановить», — предложил Саул с натянутой улыбкой. «Сержант, будьте любезны прибавить шагу!» Кулик пытался говорить невозмутимо, но вышло чуть визгливо. «Давайте убьем этих орков, пока они не ворвались в сенсориум!» Отряд перешел на бег. Рафаль и Шаффенбек оказались в толпе ополченцев и матросов с дробовиками. Ладони капитана очень сильно вспотели. Что странно, во рту у него при этом полностью пересохло. Завернув за угол, бойцы оказались в коридоре, ведущем к первому комплексу сканеров. К счастью, хотя зеленокожим хватило ума для нацеленного обстрела двигателей колосса и попытки разрушить датчики, выставить арьергард, они не додумались. Все замеченные чужаки, около двух дюжин, собрались возле переборки сенсорного отсека. Резаки в их лапах сыпали искрами, вгрызаясь в металл. Остальные орки, видимо, успешно провели эту бригаду в нужное место, после чего отправились дальше, в поисках новой добычи для веселой резни. Кулик вздохнул бы с облегчением, если бы не сбил дыхание во время бега. Должность командира линкора не подразумевала серьезных физических нагрузок. И хотя Рафаль старался держать себя в форме, возраст уже начинал сказываться. Посмотрев на Саула, он увидел, что первый помощник тоже немного раскраснелся. Один из ксеносов оглянулся, услышав грохот сапог, и испустил нечто среднее между тревожным криком и радостным воплем. Другие зеленокожие обернулись на клич в тот же миг, как передовые ополченцы выстрелили из лазерных карабинов. В проходе замелькали красные световые стрелы, запахло озоном. Два, три орка рухнули, сраженные первым залпом, но выжившие тут же ощетинились разнообразными пистолетами и тупоносыми автоматами. Увидев перед собой множество ружейных стволов, Кулик побежал медленнее. Стрекот от ответных очередей чужаков и хлопки дробовиков в замкнутом пространстве оглушили капитана. С расстояния примерно 15 метров он выстрелил из пистолета в морду ксеноса. Лазерный заряд оставил выжженный след на зеленой плоти, но не пробил кость и срикошетил от виска. Пули жужжали и свистели, как будто в сантиметрах от Рафаля. Выстрелы орков косили матросов одного за другим. Шаффенбек подбадривал выживших громкими возгласами. «Вперед, бойцы Колосса! Бей их!» — взревел Кулик, не до конца осознавая, что он делает. Ополченец прямо перед капитаном завалился на бок. Кровавые осколки его шлема и черепа разлетелись по коридору. Два чужака с самодельными резаками обратили свое снаряжение против атакующих людей. Сверкнули дуговые разряды. Вихрь черно-зеленой энергии поглотил сержанта Латерама и еще троих матросов. Рафаль, охваченный неистовством, вдавил переключатель на рукояти меча. Клинок окутало мерцающее силовое поле. На стенах задергались фантастические тени. Крошечная, здравомыслящая часть разума Кулика завизжала от ужаса, но из глотки капитана рванулся бессловесный вызывающий рев. Вокруг него лэнс-канониры опустили длинные абордажные остроги и тоже бросились в атаку, направляя острие пик на зеленокожих. Саул выхватил синеватый, почти прозрачный клинок из закаленной пластали с прожилками кристаллического ордомита. В схватке один на один никто из матросов не справился бы со звероподобным орком, но люди последовали за своим офицером и навалились на врагов толпой, объединенные целью и наступательным порывом. Ополченцы, годами ворочавшие прицельные механизмы и сменные энергоячейки для исполинских лэнс-пушек, были крепкими, мускулистыми мужчинами. Отчаяние, как и гремящие в ушах крики их командира и повелителя, придало бойцам сил, и они с неудержимой мощью вонзили копья в чужаков. Пронзенные в нескольких местах орки обрушили тяжелые палицы и тесаки, накованные металлом рукояти острог, но ничего не добились. Матросы толкали ближайших тварей в гущу сородичей, проворачивая пики, каких учили, чтобы острия глубже вошли в плоть. Рафаль воткнул меч в глаз одного из насаженных на копье ксеносов до середины клинка, чтобы точно убить его. Справа от капитана Саул выпотрошил еще одного чужака. Теснота не позволяла парировать и делать выпады, рубить и контратаковать. Кулик размахивал мечом почти наугад, зная, что промахнуться невозможно, и старался только не задеть ополченцев. В таком бою пригодились бы навыки мясника, чем фехтовальщика. Как ни странно, Латерам пережил электрический удар, хотя грудь, левая рука и половина лица сержанта скрылись под массой ожогов. Его волосы и рваные остатки мундира дымились. Из щели в обугленной плоти дико смотрел единственный глаз, сверкавший такой ненавистью, что испугался даже Рафаль. Воздев сияющую силовую булаву, боец одним ударом раздробил череп орку, вторым взмахом он сокрушил ребра другому. Нахлынувшая волна матросов, к радости Кулика, ненадолго вынесла его из рукопашной. Перед этим он успел вскрыть горло зеленокожему, который пытался откусить голову кому-то из пикинеров. Загрохотали дробовики. При стрельбе в упор, смертоносные даже для орков. Изрешеченные тела валились на землю, конечности и головы просто исчезали. Рафаль неуклюже вывалился из толпы возле стены, сильно ударился головой об опорную стойку и едва не упал. Его успел подхватить Шафенбек, который, как всегда, не отходил от капитана ни на шаг. Перед глазами Кулика прыгали звездочки. Он прислонился спиной к переборке, морщась и хватая ртом теплый, влажный от пота воздух. В коридоре гремела какофония битвы, звериный рев, нечеловеческий и даже не орочий, вопли и треск разрываемой плоти. Последние ксеносы бились свирепо, отказываясь смириться с неизбежным. Оглядевшись, офицер насчитал не меньше 20 погибших матросов. Груды тел лежали на палубе там, где людей Рафаля застрелили, зарезали или забили до смерти. Потом наступила зловещая тишина, которую нарушали только хриплые вздохи и стоны раненых матросов и ополченцев. Рявкали отдельные выстрелы. Бойцы с дробовиками и абордажными острогами, обходя убитых чужаков, для верности отрубали или разносили им головы. Несколько выживших людей помогали раненым. Двое из них увели товарища с оторванной рукой, который в шоковом состоянии разыскивал потерянную конечность среди луж крови и ошметков плоти. «Всех перебили, сэр!» — устало улыбнулся Саул. «Нет, не всех!» — возразил капитан, с трудом втягивая воздух. «Целая куча орков отделилась от этой группы. Один император знает, где они сейчас!» Корпус содрогнулся от мощного толчка, и Кулик чуть не ударился затылком о переборку. Он тут же вспомнил, что недостаточно просто избавиться от чужаков на борту. Вокруг по-прежнему бушевало крупное космическое сражение. Следовало бы вернуться на мостик. Шафенбек был прав, говоря, что Прайс сейчас не вполне готов командовать флагманом. Но Рафаль не хотел бросать своих людей посреди напряженной охоты на орков в коридорах линкора. «Дальше я буду руководить зачисткой, сэр», — произнес Саул, догадавшись по лицу командира о его сомнениях. «Идите на мостик, там вы сейчас нужнее всего». «Хорошо», — с благодарностью согласился Кулик. «Только будь начеку, я не хочу искать себе другого помощника, ясно? Сержант Латтером, я высоко ценю вашу отвагу, но приказываю вам и остальным раненым отправляться в медицинский отсек. Мистер Шафенбек, когда закрепитесь на взлетных палубах, вызывайте подкрепление». Сержант ополченцев вроде бы хотел возразить, но передумал и подчинился приказу. Скованно отсалютовав командиру, он скривился от боли. Два бойца подошли к Латтераму, намереваясь помочь ему, но тот отмахнулся и самостоятельно зашагал в сторону кормы. «Знаешь», — заметил Саул, глядя в спину сержанту, — «с такими людьми мы даже сможем выиграть эту чертову битву!» Рафаль слишком устал, чтобы отсчитывать помощника за богохульство. Он с усилием поднялся, убрал меч в ножны и пистолет в кобуру. С таким же трудом Кулик выпрямил спину, одернул китель и направился к мостику. По коридору уже спешили санитары, и капитан признательно кивнул им, проходя мимо. Действие определяет мышление, поэтому осторожные и упорядоченные движения помогли Рафалю немного успокоиться по дороге на мостик. Прилив адреналина, нахлынувший во время рубки, понемногу спадал, но, как Кулик и сказал Шафенбеку, до конца сражения было еще далеко. Двери мостика со стоном разъехались перед капитаном, и он вновь вступил на командную палубу. Ему потребовалось пара секунд, чтобы мысленно перестроиться с лихорадочных воплей, пота и крови рукопашного боя на ритмичную болтовню сервиторов и тихие переговоры экипажа. Здесь, за бронированными створками, как будто скрывался иной мир, и у Рафаля от резкой перемены едва не закружилась голова. Он пришел в себя, услышав голос Прайса. «А вот и вы, капитан! Надеюсь, хорошо провели время, избавляясь от непрошенных гостей!» «С ними еще разбираются!» Кулик шумно вздохнул. «Адмирал!» Заняв привычное место, Рафаль быстро окинул взглядом все экраны и пульты. Орочьи корабли с телепортами были уничтожены. Эскадра крейсеров, пришедшая на помощь Колоссу, прорвалась через зеленокожих. Она потеряла 3 звездолета, еще столько же получили серьезные повреждения. Остальной краевой флотилии досталось меньше. У экипажей было больше времени, чтобы отреагировать на ловушку чужаков. Группировка ядра, составлявшая правый фланг соединения, почти не пострадала. Корабли патрульной армады вышли на позицию, с которой могли развернуться и зажать значительную часть неприятельских сил между собой и главной линией краевого флота. Домини, очевидно, как раз отдавал необходимые команды, и половина его космолетов уже начала маневрировать для помощи союзникам. «Запрос связи с флагмана, капитан!» — доложил лейтенант Хартнелл. «Принять вызов!» — ответил Кулик, скрестив на груди руки. Выделенный фрагмент экрана увеличился. Из помех пикт-сигнала проявилось лицо верховного лорда-адмирала. Лансунг воззрился на офицеров Колосса. «Зачем вы поворачиваете, Прайс?» — требовательно спросил он. «Дорога к Орочей звездной базе открыта. Вы немедленно соединитесь с командором Сэмесом и продолжите наступление. Таков мой приказ!» Доминий отшатнулся словно от удара и сдвинул брови. Жестом показав офицеру связи включить передачу, он произнес. «Говорит адмирал Прайс, если мы сейчас бросим корабли краевой флотилии, орки нанесут им значительный урон. Пока что они практически в одиночку сражаются с врагом. Мы обязаны оказать им поддержку!» Адмирал отвернулся и зашагал по мостику, дожидаясь ответного пакета. Рафаль остановил его возле очередного круга. «Сэр, я думаю, что верховный лорд-адмирал прав», — признал капитан. «Мы должны развить успех, пока штурмовая луна почти беззащитна. Противник всеми силами пытается удержать нас вдали от базы. Видимо, она не так неуязвима, как хотят показать орки. Но для удара по ней нужны авиакрылья Колосса и все остальной группы носителей». Не успел Доминий открыть рот, как эфир донес новое сообщение Лансунга. Верховный лорд выглядел спокойным, но в его голосе звучали нотки ярости. «Адмирал Прайс, я отдал вам прямой приказ. Колосс и сопровождающие его корабли должны присоединиться к атаке на Орочий звездный флот. Отказ будет расцениваться как мятеж». «Не обращать внимания!» — отрезал Доминий. «Продолжать разворот!» «Отставить!» — крикнул Кулик. Прайс обжег его взглядом, как пощечиной. Рафаль покраснел от стыда, но он понимал, что другого выхода нет. «Адмирал, мы должны подчиниться и примкнуть к атакующим!» «Вахтенный офицер, вызовите на мостик ополченцев и возьмите капитана Кулика под стражу! Он арестован за неподчинение приказу!» «Отставить!» — прорычал Рафаль. Офицеры на мостике в ужасе переглянулись, наблюдая за спором командиров. Капитан взялся за рукоять меча и пристально взглянул на Прайса. При этом Кулик дрожал, напуганный противостоянием сильнее, чем кровавой схваткой с зеленокожими. «Вы на моем корабле, адмирал, и я получил прямой приказ от верховного лорда Лансунга. Вы покинете мостик, вернетесь в свои покои и останетесь там, пока к вам не вернется здравомыслие!» Доминий презрительно вскинул голову, его губы дрожали от негодования. Подойдя вплотную к нему, Рафаль шепотом произнес: «Ради наших людей, не заставляйте меня вызывать ополченцев, сэр! Давайте вести себя как офицеры!» Похоже, слова Кулика задели какую-то струнку в душе адмирала. По его лицу промелькнула тень понимания. Он молча, сконфуженно кивнул, после чего покачал головой. Рафаль счел, что Прайс вновь будет возражать, но тот безвольно опустил плечи. «Я испытываю недомогание, капитан Кулик. Думаю, сейчас мне следует оставить мостик. Я очень скверно себя чувствую». «Да, так будет лучше всего», — вежливо произнес Рафаль. Я передам корабельному врачу, чтобы он прислал к вам санитара с каким-нибудь успокоительным. Мистер Красок, пожалуйста, проводите адмирала в его каюту». Прайс вновь бездумно кивнул. В тот момент он выглядел на все свои годы. Почти старик, слабый и нерешительный. Кулик не понимал, что происходит с его наставником и другом, и с болью в сердце смотрел, как мичман Красок помогает Доминию выйти с командной палубы. Когда за ними закрылись двери, Рафаль выбросил эту картину из головы. «Сообщение по флоту! Всем кораблям на полном ходу! Идти к флагману для немедленной атаки на главную цель!» Кулик осознал, что по-прежнему сжимает рукоять меча. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. Разжав руку, капитан пошевелил пальцами и заставил себя расслабиться. «Император!» — подумал он. «Сохрани меня от орков и адмиралов!» Глава 18. Терра. Императорский дворец. В прошлом Винанд горько сожалела о стадном менталитете людей, в особенности об их стремлении скапливаться на Терре десятитысячными толпами, чтобы отдать дань уважения Богу-Императору человечества. Даже в Инквизиции подобные взгляды начинали считать еретическими, но представитель читала старинные записи и знала, по крайней мере имела некоторое представление, насколько божественным был император. Кое-кто из ее коллег, включая Веритуса, принял учение экклезиархии и открыто поддерживал эту организацию. Винанд по-прежнему сомневалась в необходимости существования церкви, раскинувшейся на весь империум, но отчетливо понимала, что в некоторых случаях она полезна. Сейчас наибольшую пользу инквизитору приносила 8-километровая очередь, извивающаяся по проспекту Мучеников к собору Императора Спасителя. На транспортной станции Винанд несколько раз срезала через толпу и заложила пару петель, чтобы сбить с толку возможных преследователей, после чего вышла из южных ворот и нырнула в колышущееся море человеческих тел. Углубившись в толчью, инквизитор оказалась посреди чего-то, вроде передвижного городка. Любой, кто хотел попасть в собор, тратил на ожидание недели, и посетителей было так много, что путь от громадных врат до алтаря во внутренней базилике занимал еще трое суток. Там вооруженные бойцы Фротерис давали каждому паломнику примерно 3 секунды на то, чтобы осмотреть хранящиеся в стазисе реликвии, и вводили следующего. Вид пары металлических осколков, якобы с доспеха императора, и горстки пепла, которую Министорум именовал сожженным лоскутом плаща Рабаута Жилимана, вряд ли стоил таких затрат времени и сил. Люди сидели в палатках, волокли за собой кибитки и полевые кухни, собирались семьями, группами и целыми сообществами, в составе которых проделали долгий и многотрудный путь к сердцу Империума. Большинство из них, даже те, кто в начале странствия считались богачами, наверняка потратили в дороге все свои сбережения. Некоторые, вероятно, случайным образом перебрались из системы в систему, задерживались там, чтобы заработать на проезд, но сумели доползти до цели. Судя по фасонам и стилям одежды, паломники прибыли с 1000 разных миров. Бродяги с вычурными прическами и татуировками поддульевых банд, узревшие свет императора, смирно стояли рядом с рабочими в плотных комбинезонах и сотканных вручную спецовках. Аристократы со всевозможных планет невозмутимо пробирались вперед в паланкинах, несомых аугментированными слугами, или вообще скрывались от толпы за пышно расшитыми занавесями дорогих карет, запряженных сервиторами. Проспект Мучеников был закрыт для любого моторного транспорта, кроме патрульных машин Адептус Арбитрес, и животных сюда также не допускали, поэтому передвигались по улице только пешком или в повозках на мускульной тяге. Семейная пара средних лет, доставшая где-то 2 4-колесных велосипеда, урывками приближалась к вратам собора, крутя педаль в ритм движения очереди. Их дети-подростки ехали на прицепленных сзади тележках. Винан предположила, что в начале их путешествия отпрыски были заметно младше. Она то и дело замечала бывших военных, гвардейцев и флотских, снискавших право на паломничество личным мужеством или победами. Впрочем, прибыв на Терру, ветераны стояли в очереди на общих основаниях. При этом западная сторона проспекта была целиком зарезервирована для служащих экклезиархии. По ней шагали миссионеры и проповедники с рекомендательными письмами от кардиналов признанных епархий, а также немногочисленные счастливчики из Фротерис, удостоенные той же награды за верную службу. Среди мундиров, сутан и ряс мелькали богатые одеяния путников из высокопоставленных семейств. Похоже, их денежные пожертвования ценились адептус министорум выше духовной или телесной верности. Пока Винанд проталкивалась через толпу, паломники раздраженно ворчали или кричали на нее, обвиняя в попытке пролезть без очереди. Несколько храбрецов попробовали схватить женщину, но заметили блеск болт пистолета и утратили энтузиазм. Остальные отворачивались, разглядев на ее указательном пальце печатку с эмблемой Инквизиции. Любой, кто провел на Терре хотя бы 5 минут, знал, что при виде стилизованной буквы Инквизиции лучше всего изобразить полное отсутствие интереса к хозяину вещицы с таким символом. Винанд все дальше протискивалась в давке, почти не представляя, где находится. Помимо того, что скопления людей надежно, как чистокол, перекрывали путь в одних местах и неожиданно расступались в других, видимость дополнительно ограничивал густой благовонный дым, что струился из висящих над проспектом огромных курильниц. Инквизитор мимоходом подмечала, что по обеим сторонам чрезвычайно широкой улицы вздымаются арендные дома, наслоение этажей с рядами маленьких окон, где порой мелькали пятна витражных стекол придорожной молельни. Вдоль колонны паломников бродили латочники с весьма разнообразными товарами, от обыденных до поистине уникальных. Многие продавали еду и одежду, кое-кто крошечные брелоки и сувениры, якобы из самого собора. Нередко попадались нужные люди с бутылками и ведрами из интокожи и ярко раскрашенными переносными ширмами, за которыми путники могли оправиться, не теряя места в очереди. Отдельные странники, не желавшие зря тратить деньги, носили необходимое приспособление с собой или договаривались с соседями облегчаться посменно. Несколько человек активно предлагали свои услуги в качестве места блюстителей. Они готовы были за определенную плату провести в очереди день или два, чтобы пилигрим мог отдохнуть в общежитии или развлечься в каком-нибудь менее святом уголке императорского дворца. Встречались и более экзотические личности, модифицированные очередники. Винанд увидела телеблагословителя, женщину с оптическими линзами вместо глаз. Из виска у нее выступал громоздкий, увитый кабелями ящик инфохранилища. Она побывала внутри заветной усыпальницы собора и теперь предлагала другим за справедливую цену просмотреть ее память, насладиться картинами святилища без утомительного ожидания. Херувимы-курьеры, выращенные в баках крылатые существа с ангельскими личиками и мертвыми глазами, порхали над толпой в благовонном тумане, перенося сообщения между различными службами собора. Винанд, на которую со всех сторон накатывали волны людей, шаг за шагом приближающихся к единению с императором, решила сверять маршрут по этим созданиям. Толпа паломников служила отличным укрытием, но в давке инквизитор не могла определить, гонятся ли за ней до сих пор. Она была уверена, что преследователи из туннеля находятся достаточно близко и отслеживают ее продвижение в очереди. Если они поддерживали связь с другими агентами Веритуса и его союзников, то вокруг Винанд уже стягивала сеть. Ей нужно было добраться до жилблоков, сменить одежду, по возможности перекрасить волосы и окончательно исчезнуть. Над головами окружающих виднелась верхушка арочного входа в ближайшее здание, примерно в сотни метров от инквизитора. Винант направилась туда, обойдя пожилую чету. Супруги сидели на ферокрите возле маленькой плитки, где закипал котелок с каким-то варевом. На обоих были рясы богорадников, некрашенные балахоны, которые выдавали тем, кому пришлось обменять на пищу и еду все свое имущество, включая одежду. — К чаю, дорогуша! — спросила старушка, протягивая Винант керамический сосуд с обколотыми краями и блюдце. — Зачем бежать куда-то, сломя голову? Лучше расслабиться на минутку за чашечкой чая. Ее манеры вызвали у инквизитора невольную улыбку. То, что облаченная в подаренные лохмотья пара сохранила чайный набор, указывало на решимость людей не опускаться даже в нужде. От этого Винант ненадолго воспрянула духом. — Извините, нет, но спасибо за предложение, — сказала она, запустив руку в потайной карман жилета. Винант вынула медную монетку с эмблемой инквизиции на одной стороне и ее личным гербом на другой. Вручив жетон старику, она указала на дозорную башню Арбитрес в километре от них. «Когда доберетесь до заставы, покажите это силовикам. Передайте им, что инквизитор Винант велела провести вас в начало очереди». Супруги уставились на нее широко распахнутыми глазами, полными изумления и страха. Винант подмигнула им и отвернулась. Тут же она заметила, что в десятке шагов впереди поднялся какой-то переполох. Кто-то буквально отбрасывал паломников в сторону, быстро пробиваясь к инквизитору. Толпа расступилась с удивленными воплями и злобной руганью. Перед Винант возник мужчина с крепкими мышцами, на котором трещала по швам ряса богорадника. Он бросился к инквизитору. Под откинутым капюшоном женщина увидела немолодое широкое лицо с расплющенным носом и лысый череп, пересеченный тремя тонкими шрамами. Винант выхватила болт-пистолет, но незнакомец поразительно быстро сблизился с ней, а стрелять навскидку в окружении стольких людей она не желала. Инквизитор осознавала, что в руках мужчины нет оружия. Выбросив вперед открытую ладонь, он ударил ее в грудь с такой силой, что представитель отлетела на несколько метров, снесла чайный набор пожилой четы и прокатилась по ферокриту. Старик вскрикнул, скорее от боли, чем от удивления, и неловко поднялся на ноги, держась за плечо. Меж его пальцев брызнула кровь. Он пошатнулся, сделал пару шагов и рухнул на колени. Лишь в тот момент, лежа на спине, Винант наконец поняла, что происходит. Она вспомнила, что видела портрет мужчины в докладах Ренденштайн. Эссет Вайер, известный как Зверь-Круль. Очевидно, Ван Горич повел собственную игру. Но через мгновение инквизитор подняла глаза и увидела то, что уже разглядел зверь. В одном из окон жилблока на дальней стороне проспекта, почти в полутора сотнях метров от нее, блеснула на свету какая-то линза, вероятно, телескопический прицел. Повинуясь только чутью, Винант перекатилась вправо за долю секунды до повторного выстрела. Сверхзвуковая снайперская пуля с треском отскочила от дороги в точке, где только что лежал инквизитор. Она еще не оправилась от изумления и не сопротивлялась, когда Круль выдернул у нее из руки болт-пистолет. Когда ассасин развернулся к стрелку, нечто в расположении плеч и ног зверя, в почти ощутимой устойчивости позы, выдавало наличие у него эндоскелета. Круль выпустил в снайпера три болт-снаряда. Винант считал, что попасть с такой дистанции невозможно, однако все заряды, пронесшись по дуге над толпой, влетели в нужное окно. Зверь явно обладал встроенной оптикой, и он даже учел замедление болтов из-за расхода топлива. В каморке общежития сверкнули три вспышки, озарившие худое, ошеломленное лицо. Вскочив на ноги, инквизитор вытащила лазерный пистолет. Из толпы к ним приближались новые враги. Одни паломники застыли в страхе, другие кричали. Многие толкали соседей в давке, стараясь убраться как можно дальше от Винанд. Старушка подползла к своему мужу и держала его голову. По грубой ткани ее серого балахона расплывалось мокрое, красное пятно. «Берегись!» Предупреждение инквизитора прозвучало как раз вовремя. Женщина в бордовом мундире имперской гвардии бросилась на зверя с блестящим силовым мечом. Ассасин успел развернуться, так что мерцающий клинок пронзил складки его рясы возле шеи, не коснувшись плоти. Правая ладонь Круля с вытянутыми пальцами метнулась вперед. Из пробитого горла незнакомки хлынула пенящаяся кровь. И еще один агент в такой же форме, высокий и стройный, возник из паникующей толпы справа от Винанд. Инквизитор выстрелила в него, но конверсионное поле поглотило лазерный луч во всполохе света. Времени на вторую попытку не было, однако подбежавший зверь ударом ноги раздробил противнику берцовую кость и сшиб его наземь. Миг спустя ассасин уже навалился на врага и сокрушил ему ребра аугментированными кулаками. Кто-то врезался в представителя сзади. Падая, Винанд извернулась и выпалила из лазерного пистолета прямо в живот неприятелю. Инквизитор почувствовала на затылке жаркое дыхание убийцы, и оба рухнули на мостовую. Задыхаясь от удара, женщина подняла взгляд и увидела пару красных, бионических глаз, светящихся в считанных сантиметрах от ее лица. Винанд смутно ощущала острую боль чуть выше правого бедра. Тяжесть придавившего ее тело вдруг исчезла. Мужчина как будто взмыл в воздух. С длинного ножа в его левой руке закапала кровь. Инквизитор разглядела пятно гари на бронежилете, скрытом под ризой лжепроповедника. Затем врага отшвырнули на несколько метров в сторону. Сначала Винанд решила, что ее вновь спас Круль, но человек в рясе с капюшоном выглядел слишком стройным. Он наклонился, протянул руку, и представитель мгновенно узнала маленькую татуировку череп между большим и указательным пальцами с отличным маникюром. «Ренденштайн, я знала, что ты жива!» Ее ассистент кивнула под капюшоном, отступила назад и прямым ударом проломила череп мужчине, замахнувшегося на зверя Круля, булавой со спины. Ассасин вскинулся, разбрызгивая кровь с залитых алым ладоней. Он резко повернулся, занося правый кулак, но тут же отвел руку. «Всех перебили!» — буркнул агент Ван Горича. При взгляде на Ренденштайн у него округлились глаза. «Всех, кого я засек! Скоро подойдут новые, мэм! Надо уходить!» «Арбитры!» — вскрикнула Винанд, заметив плотную группу бойцов в синих доспехах с шоковыми щитами и силовыми булавами. Служители закона проталкивались через толпу метрах в десяти от инквизитора. «Нам некогда отвечать на неудобные вопросы!» Круль возглавил отход. Ренденштайн пошла в арьергарде. Чтобы защитить Винанд, улучшенные войны втиснули ее между собой. Оторвавшись от силовиков, они нырнули в арочный проход и скрылись в одном из съемных жилищ. Ассасин стремительно поднялся по ступеням на два этажа, развернулся на одной из площадок, пробежал к другой лестнице и вновь направился вверх. Инквизитор не знала, следует ли он определенным маршрутом или просто запутывает следы, но через 5 минут спринта, когда ее сердце уже колотилось о ребра, а легкие пылали, зверь наконец остановился возле открытой двери в каморку для паломников. Он зашел внутрь и быстро вернулся. Винанд согнулась в три погибели, судорожно хватая ртом воздух. Она только сейчас поняла, как ослабела после пары спокойных лет на Терри. Ренденштайн, обойдя ее, настороженно встала у входа с другой стороны. Кожа помощницы инквизитора, как всегда, казалась фарфоровой. одобрительно взглянув на агента. Круль повернулся к ее начальнице. «Все чисто, мэм», — сообщил зверь. Взял Винанд под руку и провел ее в пустую квадратную комнату, примерно 3 на 3 метра. В углу стоял низкий топчан. Напротив него имелись рукомойник с ржавыми кранами и тумбочка, на которой лежала потрепанная копия «Lectio Divinitatus». «Сядьте, надо осмотреть ваш порез!» Инквизитор опустилась на кровать и поморщилась. Одежда прилипла к корке на бедре. Ренденштайн, беспокойся, госпоже, отстранила Круля и подошла к ней. Отойдя в сторону, ассасин выглянул из узкого окошка, после чего задернул тонкую рваную штору. «Кажется мне, не хватает пары кусочков головоломки», — заметила Винанд, посматривая то на зверя, то на помощницу. Круль и Ренденштайн заговорили одновременно, тут же замолчали и смущенно улыбнулись друг другу. Ассасин жестом пригласил женщину начать заново. «Ввиду неофициальной и незапланированной встречи с великим магистром Ван Горичем, вы отсутствовали в личных покоях, когда за вами пришли люди Веритуса», — доложила секретарь-телохранитель. «Ты уверена, что их прислал Ластан?» — уточнила Винанд. «Полностью. Я собирала данные о находящихся на Терре агентах инквизиторов, которые участвуют в конклаве, и узнала кое-кого из них. Очевидно, они поняли, что я догадалась о цели их визита. Мне удалось одного убить и бежать. А я следовал за вами после того, как вы расстались с великим магистром Мэм», — подхватил зверь. «Когда вы ушли из кабинета, я быстро пошарил там». «Но я, кажется, заперла все помещения», — перебила инквизитор. Ассасин виновато пожал плечами и продолжил. «Я заметил, куда вы ушли, но пока добирался до платформы челноков, вы успели уехать. Пришлось бежать за вами по путям. Хотел догнать вагончик, но он двигался слишком быстро. Пока вы оставались на людях, я старался не привлекать к себе внимания, чтобы не навести на вас врагов. Заметив снайпера, вынужден был действовать. В итоге я села на хвост Крулю, и он меня проглядел», — вступил Ренденштайн. «Сначала отправилась на восточном челноке, в транспортный узел, но через пару сотен метров спрыгнула, чтобы запутать преследователей. Я не знала, что вы вернетесь, иначе оставила бы вагончик на перроне. Потом проверила ваши апартаменты и нашла там еще одного из нападавших. Эмили спасти не успела, но агент от меня не ушел. Тела сбросила в жёлоб для техобслуживания. Возвращаясь в кабинет, услышала шаги. Пряталась несколько минут, пока не загрохотал челнок. Я поспешила к платформе, ожидая увидеть вас, и как раз успела заметить Круля, бегущего за вами в туннель. «И теперь мы все здесь», — протянула Винанд. «Головорезы Веритуса надеялись убить меня сначала в кабинете, потом в личных покоях, преследовали до самого собора. Похоже, им очень нужно заткнуть мне рот». Ренденштайн приподняла залитую кровью майку, показав узкую, но глубокую рану в боку. Инквизитор судорожно вздохнула. «Видали их хуже», — сказал зверь. «Да, от твоих рук», — отозвалась телохранитель. Винанд. Показалось, что в ее выражении лица и тоне проскальзывает восхищение Крулем. «Но ты прав, серьезных внутренних повреждений нет, органы и артерии не затронуты». «Любители!» — пробормотал ассасин, одергивая шторку. Снова бросив взгляд наружу, он повернулся к инквизитору и спросил: «Что делать теперь, мэм?» Винанд не знала. Первый этап удался, она выжила, едва-едва. На втором этапе ей следовало разрушить план Веритуса по захвату власти в сенаториуме Империалис. Придется напомнить многим коллегам о ранее оказанных услугах и попросить помощи. Несомненно, встряска будет такой, что отголоски разойдутся по всей Инквизиции. Даже если Ластан не задумывался о последствиях своих поступков, Винанд подмечала такую самоуверенность и у других инквизиторов-ветеранов. Представитель не хотел раскалывать организацию, которая в нынешние опасные времена была нужна человечеству единой. «Эмили!» — произнесла Ренденштайн. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Винан. «Кто такая Эмили?» — уточнил зверь. «Мой двойник», — пояснил инквизитор. «Хирургически измененный дублер для особых ситуаций. Так что с ней?» «Агенты Ластана прикончили ее», — сказала телохранитель. «Я спрятала тело Эмили вместе с трупом убийцы. Используя ее, мы сможем убедить Веритуса, что я уже мертва». Сообразив, к чему клонит помощница, Винан посмотрела на Круля. «Как думаешь, у тебя получится вытащить мертвецов и устроить так, чтобы все решили, будто я погибла?» «Уверен, что-нибудь скомбинирую, мэм», — ответил зверь и с надеждой взглянул на Ренденштайн. «Если мне помогут, возможно, все пройдет более гладко». «Останьтесь здесь и отдохните», — произнесла телохранитель, повернувшись к Винанд. «А я принесу перевязочный пакет». «Хорошо», — согласилась инквизитор. «Еще мне нужно изменить внешность, пока обойдемся космической правкой, с отпечатками пальцев и генетическими следами. Подождем». Глубоко вздохнув, Винанд мрачно посмотрела на соратников. «Пора мне умереть!» Глава 19. Порт Санктус. Внутренняя система. «Победа или смерть?» Так звучал неофициальный девиз имперского флота, и верховный лорд-адмирал Лансунг явно принял его близко к сердцу. Глава всего космофлота решил, что или он вернется на Терру триумфатором, или домой не вернется никто. Колосс мчался сквозь пустоту вместе с другими носителями, прорвавшими строй зеленокожих. За передовым соединением кораблей маток следовали линкоры и крейсеры. Подход Лансунга к битве, называть это планом вряд ли стоило, был беспощадно простым. Он приказал, чтобы основной атаке флота предшествовал налет всех авиакрыльев, выпущенных одновременно, бомбардировщиков, истребителей и штурмовых ботов. Разведка считала, что гравитационное оружие орков Луны не обладает достаточной точностью для удара по малым космолетам. От них требовалось нанести планетоиду как можно больше урона. Возможно, пилоты сумеют даже разрушить установки гравилучей и генераторы щитов, что сделает станцию уязвимой для обычных средств поражения. Шансы на успех, как понимал Кулик, были невелики. Флаг-капитан подозревал, что и Лансунг осознает это. Адмирал пошел ва-банк. Даже победа будет стоить им гибели тысяч людей и уничтожения множества кораблей. Такова цена триумфа. Такова жертва, на которую нужно пойти, чтобы сердца защитников Империума в этот темный час осветились огоньком надежды. Если топливом для пламени должна стать кровь офицеров и матросов космофлота, Лансунг без сомнений прольет ее целый океан. В глубине души Рафаль знал, что верховного лорда-адмирала прежде всего беспокоила собственная репутация и положение, а его себелюбии слышал каждый. С другой стороны, взвесив все факты, известные ему о космофлоте, капитан решил, что никакие действия и эгоистичные стремления Лансунга не изменят главную истину. Имперский флот — почтенная и достойная организация. Даже люди, подобные Ахарии или Прайсу, которые ставили гордость и славу выше послушания и братских уз, сохранили отдельные черты, указывающие на их воспитание в лучших традициях космофлота. Для командования звездолетом требовался особый склад личности. Поражение в пустотном бою почти всегда означало гибель. В отличие от офицеров имперской гвардии, флотские лейтенанты и капитаны почти не имели возможности отступить или перегруппироваться. Подкрепления они получали очень редко. Им следовало проявлять независимое мышление, но сковывать его жесткой дисциплиной, поскольку автономные походы иногда длились годами. Только человек, полностью уверенный в себе и непоколебимо решительный, мог приручить такого зверя, как боевой корабль. Неудивительно, что порой командиры страдали гордыней и самонадеянностью. Любой капитан линкора или крейсера обладал полной властью над жизнями тысяч людей. Порой она развращала, как определенно произошло с лордом-адмиралом. Но когда-то, много лет назад, даже Лан Сунг был розовощеким офицером, впервые ступившим на борт звездолета. Каким бы циничным или самовлюбленным ни оказался тот юноша, Кулик считал, что даже самые черствые и эгоистичные люди не остаются равнодушными к величию и романтике имперского флота. В молодости Лан Сунг наверняка мечтал о почестях, трофеях и славе. Рафаль верил, обязан был верить, иначе ничто не имело смысла, что где-то внутри лорда-адмирала сохранилась частичка этого юного офицера. Если бы капитан так не думал, то никогда не согласился бы пожертвовать собой и своим экипажем ради амбиции одного человека. Имперская армада на крейсерской скорости приближалась к орочей звездной станции. Штурмовая луна полностью заслуживала такого прозвища. Ее диаметр составлял несколько сот километров, хотя выглядела она более угловатой, чем другие планетоиды. Над изрытой кратерами поверхностью вздымались скалы в милю высотой, и результаты максимально мощного сканирования показывали, что раньше база чужаков действительно была небесным телом. Как и в случае с фортами-булыгами, зеленокожие прорыли внутри нее разветвленный лабиринт туннелей и полостей. Несколько чужих космолетов развернулись и погнались за имперцами, атакующими станцию. Но дивизионы фрегатов и эсминцев без труда сдержали врагов. Линейные корабли перестроились по тактическим группам. Эскадра носителей все так же мчалась вперед. Кулик понял, что задышал более часто и стесненно. Невероятно, его армада приближалась к штурмовой луне, одной из тех, что разоряли системы, громили флоты и разрушали целые планеты по всему сегменту Мусалар. Внезапно атака показалась Рафалю смехотворной. Они неслись на исполинскую боевую станцию, словно какой-то древний рыцарь, скачущий на город улей с копьем наперевес. Сглотнув комок в горле, Кулик обернулся к Шафенбеку. Первый лейтенант вернулся на привычное место, передав лейтенанту Хартли руководство облавой на орков. Рафаля обрадовало возвращение помощника. Саул также неотрывно смотрел на экран, сцепив руки за спиной. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. Почувствовав, что капитан смотрит на него, офицер ответил командиру взглядом, в котором читались испуг и покорность судьбе. «Лучшие традиции имперского космофлота», — подумал Кулик. «Хотя каждый человек на мостике, на всем корабле охвачен тихим ужасом, мы не выдаем своих чувств. Мы усмиряем их, как плазму в реакторе. Страх перерождается в отвагу и верность долгу». Рафаль осознал, что боится не только за собственную жизнь. Для атаки на один планетоид ксеносов они собрали здесь большую часть имперских эскадр. Неудача будет означать не только потерю порт Сантуса, но и неуязвимость орочих баз для контрударов. Кулик подошел ближе к Шафенбеку. Размышляя на ходу, он понял, что это сражение определит судьбу человечества. Проиграв, люди уже не остановят зеленокожих. Никогда. Даже если их удастся одолеть в какой-нибудь решающей битве, остальные сегментумы лишатся ресурсов, кораблей и солдат, переброшенных к ядру для борьбы с неудержимыми чужаками. Даже если Терра выстоит, как во времена Ереси, остальной Империум падет под натиском отступников, эльдаров и других разнообразных врагов, ежедневно угрожавших существованию человеческого государства. Победа или смерть? Вовсе нет. Их ждет примитивная, лютая схватка за выживание против одной из первобытных рас галактики. Испытание для всех слуг императора. Они должны сокрушить орков, чтобы подтвердить свое право владеть звездами. Уже скоро передовые эскадры войдут в зону действия гравитационных импульсов штурмовой Луны. Между шатких пилонов, усыпавших поверхность базы, сверкали необычные дуговые разряды синего и зеленого цветов. Глядя на эти вспышки, Рафаль с каждой секундой дышал все чаще. Потоки энергии метнулись навстречу имперцам, подобно солнечному протуберанцу, рассыпая всполохи зеленого огня и пламени. Вокруг ветвистых разрядов искажалась сама ткань пространства времени. Выброс гравитационной силы обвился вокруг тяжелого крейсера «Бессердечный плут», словно огромное щупальце, и на мостике флагмана раздались взволнованные крики. Кулик скривился как от боли. Немыслимый жгут сжался. Пустотные щиты звездолета блеснули красными молниями. Корпус многометровой толщины смялся, словно бумажный. Защитные поля реактора схлопнулись, и плут поглотил расползающийся шар плазмы. Энергетический ореол вокруг Луны рассеялся. Весь заряд был потрачен на удар гравитационным кнутом. Рафаль не представлял, как быстро орки подготовятся к новой атаке, но понял, что у носителей возник шанс подойти достаточно близко и запустить авиакрылья, пока разрушительное оружие врага бездействует. Он почти не надеялся на успех, но готов был ухватиться за любую возможность, дающую надежду на выживание. «Колосс! Говорит Агамемнон!» — прозвучала вокс-передача. «Мы готовы к запуску!» «Еще рано, Агамемнон!» — тут же ответил Кулик, стиснув зубы. Он знал, что капитан Наделин не хочет подходить ближе к штурмовой Луне. Никто этого не хотел. Но им придется сунуть голову в пасть дракону, чтобы вырвать ему кишки. «Мы все должны войти в зону запуска и выпустить авиакрылья одной волной. Если они будут стартовать по очереди, их собьют еще на подлете». «Возражаю, Колосс. Риск слишком велик. Если мы приблизимся, гравикнут порвет нас на куски. Капитан Наделин, исполняйте приказ, черт побери!» Схватив компередатчик с подлокотника командного трона, Рафаль понизил голос до яростного шепота. «Императором клянусь, Наделин, если ты выпустишь свои звенья сейчас, я сам тебя в клочья разнесу!» Ответа не последовало, но Агамемнон остался на прежнем курсе, в нескольких сотнях километрах перед Колоссом, и не стал замедляться для запуска. Зеленокожие открыли огонь из более привычных видов оружия, пушечных батарей, врезанных в поверхность, и поворотных орудий на торчащих над ней постройках. Снаряды и энергетические лучи уносились в пустоту, хотя попасть с такого расстояния было невозможно. «Мне кажется, сэр, орки обеспокоены», — заметил Саул. «Они пытаются отпугнуть нас». «Возможно, вы правы, мистер Шафенбек», — сказал Кулик. Носители находились в паре тысяч миль от оптимальной зоны запуска, когда над пилонами вновь засверкали разряды гравитационного поля. «Зад императора!» — пробормотал Саул. Пикт-экран перед ним заполнилось зеленое щупальце огня, тянущееся прямо к Колоссу. «Не богохульствуй!» — бросил Рафаль и поморщился. От энергетического всплеска на дисплее зашипели помехи. Гравитационный кнут, ударив по Агамемнону и гневу крестоносца, разорвал оба звездолета на части, будто злобный ребенок скверно сделанной игрушки. Фрагменты кораблей закружились в космосе, облака газов и лопнувшие трупы разлетелись по небосводу, словно брошенные рукой какого-то равнодушного, чужого бога. Пустотные щиты Колосса вспыхнули под ударной волной, но линкор успешно прорвался через растущее поле обломков. «Запуск всех авиакрыльев!» — взревел Кулик. «Приказ флотилии! Немедленный запуск всех штурмовых авиакрыльев! Выпустим наших пилотов, пока эта штука не перезарядилась!» Орудия и лазерные пушки чужаков били все точнее, но с взлетных палуб дюжины кораблей уже стартовали одна за другой волны боевых машин и, мерцая подобно льдинкам, ринулись сквозь пустоту к орочьему звездному форту. Некоторые космолеты, оснащенные торпедными аппаратами, почти сразу же дали залп по штурмовой луне. Пока тучи смертоносного металла мчались к цели, носители перестроились в линию и развернулись к планетоиду бортами. Батареи на артиллерийских палубах заговорили в ответ на огонь зеленокожих. Ярко пылали пустотные щиты, на прикрывавших базу ксеносах силовых полях расплывались огненно-красные и оранжевые пятна. Главная боевая линия Лансунга устремилась в атаку. Не было времени ждать результатов налета бомбардировщиков, поэтому десятки имперских кораблей неслись вперед, рассекая черноту космоса выхлопами плазменных двигателей. Наступление возглавлял автокефали Извечный. Его золотой нос в форме орлиного клюва сиял, отражая свет звезды порт Санктуса. За громадным флагманом следовало так много космолетов, что их руны-идентификаторы на стратегическом экране слились в одно голубоватое пятно. Гравикнуты вновь набрали заряд до того, как первые авиакрылья достигли цели. Осознавая, что теперь колосс находится ближе всех к станции, Кулик с какой-то мрачной увлеченностью наблюдал за разрядами энергии, которые змеились вокруг пилонов и непрерывно усиливались. Обернувшись к первому помощнику, капитан тихо произнес: «Скорее всего, Саул, этот удар уничтожит нас!» Он с огромным трудом сохранил обыденный тон. Кулик бывал во многих битвах, но сейчас ему впервые стало совершенно ясно, что все кончено. Штурмовая луна была слишком могучей, орки были слишком могучими. «Скорее всего, Рафаль!» — откликнулся лейтенант. «Если мы умрем, то перед тем, как отправиться к императору, я хочу узнать кое-что». «Что именно? Почему ты никогда не держал экзамен на капитана?» Шефенбек громко расхохотался. Он смеялся очень долго, и Кулик уже начал бояться, что штурмовая луна разорвет их на части до того, как Саул ответит. Прошла как будто целая эпоха, прежде чем первый помощник наконец успокоился. «Я не могу сдавать экзамены, сэр. Когда я проходил испытания на лейтенанта, капитан Астерсон сильно напугал меня, привел в ужас по сути. Я даже хотел покончить с собой. Как представлю, что опять нужно проходить через все это? Страх неудачи, тревогу, насмешки. Лучше уж сотня штурмовых лун, чем еще одна экзаменационная комиссия». «И все?» Рафаль ощутил нечто среднее между облегчением и разочарованием. Он снова повернулся к базе чужаков, занимавшей весь экран. Ореол энергии почти достиг верхушек пилонов. Между неровными металлическими шпилями запрыгали искры. Капитан опять посмотрел на Шафенбека. «Ничего больше!» Саул пожал плечами. Кулик едва не вскрикнул от изумления. В поверхность планетоида врезалась первая торпеда. Кассетная боеголовка свалила один из пилонов, и, взмывший вверх разряд зеленой энергии, безвредно пронесся мимо приближающихся бомбардировочных звеньев. Луну поражали все новые торпеды, но большинство из них только создавали новые кратеры меж скал, вдали от важных объектов. Оборонительные установки малой дальности начали палить по летающим машинам космофлота, извергая лазерные лучи и потоки трассирующих снарядов. Имперские пилоты пикировали на неприкрытые теперь батареи и турели планетоида. Плазменные цветы разрывов зажигательных и бризантовых бомб распускались среди выступов бункеров и внутри широких расселин, пересекавших внешнюю кору небесного тела. Щупальца зеленого огня дико метались во всех направлениях. Одно из них смело с небосвода соединение миноносцев типа «Кобра» с легкостью человека, прихлопнувшего муху. Извивающийся поток энергии за считанные секунды превратил четыре корабля в облако шлака и плазмы. Эскадра носителей, включая колосс, обстреливала штурмовую луну из всех наличных орудий, дожидаясь подхода флагмана и остальной армады Лансунга. Звездолеты лорда-адмирала один за другим сближались с целью, давали свирепый бортовой залп и отворачивали в сторону. Боевая линия проходила мимо планетоида, терзая его огнем новопушек и рельсотронов, циклоническими и атомными торпедами, сгустками плазмы и мелторакетами. Рафалю казалось, что им не хватит даже объединенной огневой мощи половины флота Сегментума. Шквалы снарядов и энергетических лучей, гневно изрыгаемых станцией, сминали пустотные щиты. Случайные взмахи гравикнута разломили надвое полдюжины крейсеров. Громадные ракеты и потрескивающие ускорители частиц разнесли на куски линкоры «Реституция» и «Всемогущее избавление». Ударные волны от детонации их щитов разбросали имперские авиакрылья по эфиру. Потом Кулик что-то увидел в недрах планетоида. Его озарило изнутри зеленое сияние, блеснувшее из пусковых отсеков и смотровых щелей. На фоне свечения капитан разглядел стайки истребителей и бомбардировщиков, летящих вглубь орочей базы. Пилоты направляли свои машины в сердце звездного форта. И, очевидно, они решили пожертвовать собой ради атаки на беззащитное нутро гравитационных генераторов. «Кажется, будет перезагрузка, сэр», — произнес Шаффенбек. Флаг-капитан не знал, плакать ему или смеяться. Они вот-вот уничтожат штурмовую луну. Насчет собственного выживания Кулик не был так уверен. Лансунг, вероятно, чувствовал то же самое. «Общий приказ по флотилии, капитан! Отступать на полном ходу!» — доложил офицер связи. «Рулевой! Вы слышали команду!» — гаркнул Рафаль. «А как же наши пилоты, сэр?» — тихо уточнил Саул. Подавив вздох сожаления, Кулик молча покачал головой. «Понятно, сэр!» Арьергард флотилии еще заходил для атаки на звездный форт, когда тот взорвался. Брешь, пробитая его детонацией в ткани пространства и времени, поглотила целиком множество бомбардировщиков, истребителей и эскортов. Из нее вырвались завитки смертоносной энергии, окутавшие полдесятка звездолетов первого ранга. На секунду Рафалю померещилось, что он слышит мучительный рев, вопль первобытного отчаяния, который разодрал ему затылок когтями и сжал его мысли в кулаке. Миг спустя на колосс обрушился фронт ударной волны. Глава 20. Терра. Императорский дворец. Сказать, что лансунга встречали с фанфарами, значило очень сильно преуменьшить. Помпа, торжество, представление. Даже эти слова недостаточно точно передают суть грандиозного, всеобъемлющего празднества и пышных гуляний, что гремели в палатах Сенаторума Империалис, пока хроны отсчитывали минуты до прибытия штурмкатера Верховного Лорда-Адмирала. С одной стороны дороги претарианцев, изящно обвивавшей горный склон от посадочного комплекса Восточных Врат до роскошной отводной стрельницы дворца, выстроилась тысяча черных люциферов в полной броне, с другой — тысяча флотских ополченцев. Каждый десятый держал почетное знамя, посвященное одному из воинских триумфов имперского космофлота. За обеими шеренгами собрались трубачи, барабанщики, гарнисты и певчие, как мужчины, так и женщины. Музыканты завели какой-то лихой гимн, голосах артистов перекрыли шум ветра, который дул вдоль серпантина и трепал флаги на башенках, вздымавшихся над террасой. Спустился штурмкатер, блистая позолотой корпуса. Ван Горич, наблюдавший за встречей от входа в палату Массенаторума, подумал, что и этот эффект учли заранее. Обычно над пиком, в толще которого были вырублены восточные врата, клубился туман, но сегодня его разогнали, как и облака, застилавшие небо над императорским дворцом. Такое предприятие само по себе требовало немалых усилий, и все ради тщеславия одного человека. По бокам и спереди от дракана стояли другие верховные лорды. Последние две недели выдались напряженными для всех сановников, включая магистра ассасинов. Винант исчезла, как и ее секретарь-телохранитель и следивший за ней зверь-круль. Кое-кто в инквизиции шептал, что в личных покоях представителя нашли ее тело, лежащее рядом с трупом убийцы. Ван Горич не надеялся, что его оперативник выжил, но спрашивал себя, какими же средствами располагали противники Винант, если смогли одолеть опытного инквизитора и двух агентов, числившихся среди самых аугментированных бойцов на Терре. Перспектива столкнуться с такими недругами настолько встревожила Дракана, что он не стал возражать против назначения нового представителя. Страх неизвестного был для Ван Горича самым ненавистным врагом, и именно он нарушил планы великого магистра. На очередном собрании сенаторума лорд Веритус быстро укрепился в должности, прежде занимаемой Винант. Выступая перед верховными лордами, он сразу же объявил, что на Терру вскоре прибудут инквизиторы, которые займутся проверкой сенаторума и всех ее структур, начиная с официо ассасинорум. Ловкий получился ход. Конечно же, прозвучали гневные выпады в адрес инквизиции, сомневающиеся в честности благородных сановников. Но, выбрав ассасинов исходной целью, Веритус поразил две мишени сразу. Во-первых, верховные лорды по большей части питали неприязнь к Дракану и его организации, так что уничтожение обоих порадовало сенаторов. Во-вторых, они получили шанс уничтожить или спрятать компрометирующую информацию. По сути, чиновники заключили с инквизицией негласный договор. Их не тронут, если им хватит благоразумия избавиться от улик и прекратить все недозволенные занятия. Лансунг, физически недоступный для разрастающейся чистки, не испытывал на себе ярости Веритуса и оказался выше тайных подозрений, что возникли после заявлений нового представителя. В некотором роде именно это сейчас и требовалось Империуму. Из-за вторжения орков сановники забыли о меркантильных интересах, но инквизитор-ветеран снова превратил сенаторум в банку с пауками, что обеспечивало исправную, хотя и не вполне эффективную работу совета. Ван Горич глянул вправо на самого Ластана, стоявшего в паре метров от ассасина. Ничем не украшенный силовой доспех Веритуса скрывало тени исполинской арки. Его лицо освещали снизу лампы, встроенные в горжет, отчего старик казался еще более изможденным и безжалостным. Крайне внушительный образ. Дракан на всякий случай сохранил его в памяти. Великий магистр поверить не мог, что Ластан явился на первое для себя заседание сенаторума в полных латах, однако на других сановников это явно произвело впечатление. Уже тогда, тщательно поразмыслив, Ван Горич решил, что броня не только защищает инквизитора, но и содержит систему жизнеобеспечения. Дракан немедленно велел проверить, способен ли вообще Веритус снять ее. Какофония барабанного боя, трубного рева и пения достигла крещендо, что заставило ассасина посмотреть вдоль дороги преторианцев на парные посадочные мачты восточных врат. Штурмкатер адмирала, все так же чудесно сияющий, опустился на верхнюю из двух платформ. С расстояния более чем километр Ван Горич лишь в общих чертах разглядел, как маленькая фигурка Лансунга выходит из челнока и садится в наземный скиммер-кабриолет. Единственные вести о деяниях адмирала достигли Терры два дня назад. Получилось так, что его флагман прибыл в столицу Империума чуть ли не раньше астропатических посланий. В краткой реляции говорилось лишь об успехе операции Лансунга возле порт Санктуса и ни о чем более, ни отчета о потерях, ни анализа конкретных достижений. Впрочем, флотоводец наверняка добился чего-то серьезного, одержал настоящую победу, иначе он не стал бы доставлять новости лично. Выступление верховного лорда-адмирала с волнением ждали все сановники, за исключением Веритуса. Представитель инквизиции не появлялся на последних заседаниях, посвященных обсуждению новостей и подготовке к грядущим празднествам. Дракан, обязанный присутствовать, завидовал ему. Но как ни радовались сенаторы добрым вестям с фронта, общий настрой был тревожным. Никто не сомневался, что после возвращения Лансунг вступит в противоборство с Веритусом. Даже лорд-командующий и экклезиарх, два самых могущественных человека в сенаторуме, понимали, им придется выбрать сторону. Остальная мелкая рыбешка словно бы оказалась в пруду, где вот-вот начнется поединок между акулой и морским змеем. Никому не хотелось, чтобы его проглотили по ошибке. Кортеж лорда-адмирала въехал на дорогу претерианцев. Ополченцы и черные люциферы присоединились к процессии. Музыканты по-прежнему играли хвалебные гимны. Разобрав мотив славы спасителю, Ван Горич презрительно усмехнулся такому возвеличиванию Лансунга. В последний раз марш исполняли для первого лорда-командующего, Рабаута Жилимана. Парадное шествие продолжалось, пока не стихли последние отзвуки барабанного боя и жизнеутверждающих аккордов. Именно в этот идеально выверенный момент адмиральский скиммер замер у подножия временной трибуны, возведенной метрах в 30 от входа в комплекс сенатурума. Воцарилась тишина, нарушаемая только свистом ветра и хлопанием знамен. Все взгляды обратились к грузному флотоводцу, который вылезал из прящего транспорта. Лансунг с удивительной прыткостью поднялся по ступеням. Корабельный режим помог ему сбросить часть лишнего веса. Почетный караул выстроился перед подиумом черно-синими рядами. «С огромным удовольствием и неизмеримой гордостью я обращаюсь к вам», — начал лорд-адмирал. Его голос доносился из десятков вокс-динамиков, расставленных вдоль дороги претерианцев и внутри стрельницы. «Славные бойцы! Дамы и господа сенаторы! Я принес вести, которые обрадуют всех жителей Империума! Орочью угрозу, эту тьму, что в последние месяцы терзала наши миры и наших людей, можно одолеть!» Черные люциферы и ополченцы разразились восторженными криками. Верховные лорды безмолвствовали, им требовалось нечто большее, чем красноречивые фразы. Почувствовав, что Лансунг обращается скорее к воинам, чем к сановникам, дракан разгадал его намерение. Флотоводец умышленно отстранялся от сенаторума. Его послание предназначалось командирам полков, адмиралам и прочим старшим офицерам. Он прямо говорил с бойцами Астромилитарум и Космофлота, не как верховный лорд, не эффективный, привилегированный бюрократ, а как один из них, бойцов, рискующих жизнью за императора и империум. Вытолкнув Лансунга на передовую, Ван Горич уменьшил его влияние на сенаторум, но невольно помог упрочить позиции в вооруженных силах, которые тот стремился контролировать. «Сегодня вы услышите о великой победе, одержанной имперским космофлотом!» Явно следуя сценарию, неподалеку от места собрания, с воем пронеслось звено боевых машин со звездолетов. Размещенное в ключевых точках, флотские политофицеры с командами пикт-операторов засняли пролет авиакрыла за спиной Лансунга, стоящего на трибуне. Несомненно, вскоре эту запись увидят в самых дальних уголках Империума. Лорд-адмирал сунул большие пальцы за кушак, потревожив висящую на поясе саблю, и покачался на каблуках. «В битве у порт Санктуса имперская армада, ведомая мною и другими командирами главного штаба космофлота, взяла верх над гораздо более многочисленными эскадрами и кустарными станциями зеленокожих, которые блокировали верфи в данной системе. Мы не только сломали хребет орочих флотилий, но и сделали то, что не удалось могучим и благородным адептус Астартес. Сокрушили чудовище, погубившее множество миров. Да, отважные граждане Империума, нами уничтожена одна из так называемых штурмовых лун». Даже в рядах вышкаленных черных люциферов несколько бойцов покачали головой или удивленно переглянулись. Верховные лорды немедленно принялись обмениваться мнениями. Даракан услышал недовольное ворчание Веритуса. Выйдя из толпы сенаторов, инквизитор решительно зашагал к подиуму. Лансунга это не тревожило. Очевидно, по дороге на Терру он получил сообщение о переменах в столице и решил, что иметь дело с Веритусом будет не сложнее, чем с Винанд. По крайней мере, так показалось ассасину. Если лорд-адмирал считал, что по-прежнему сможет двурушничать и вилять, имея дело с инквизицией, его ждало жестокое разочарование. При этой мысли Ван Горич позволил себе незаметно улыбнуться. «Да, именно так», — продолжил Лансунг, «сочетая огневую мощь, отвагу, воинское умение и надежное командование, мы способны одолеть жуткие творения чужаков. Если одна из лун разрушена, значит, можно ликвидировать и остальные. Пусть дорога к триумфу будет долгой, опасной и полной преград, я с уверенностью говорю, что вижу ее перед собой, и проложена она кораблями и экипажами имперского космофлота». Веритус уже добрался до лестницы на трибуну, но разговорившийся адмирал не обращал на него внимания. «Без единого сомнения, без всяких оговорок, я искренне заявляю несчастным гражданам, что стонут под гнетом орочей тирании и верно подданным императора, живущим в неотступном страхе перед надвигающейся угрозой зеленокожих. Избавление уже близко. Собственной рукой я нанес врагам тяжелейший удар и повторю его при первой же возможности. Сейчас я прошу императора и его слуг о поддержке. Верные воины имперской гвардии, помогите мне вашей силой. Офицеры и матросы имперского космофлота, помогите мне вашей храбростью. Рабочие мануфакториумов, трудящиеся агромеров и космических ремонтных баз, помогите мне вашей решимостью. Вместе мы...» Веритус начал подниматься по ступеням. Дракан ожидал увидеть гримасу гнева, всегда искажавшую лицо инквизитора при общении с верховными лордами. Но Ластан выглядел серьезно и торжественно. Лорд-адмирал одобрительно смотрел на него сверху вниз. Одобрительно, неудивительно. «Черт!» — подумал Ван Горич. «Да эти двое сговорились!» Однако Лансунг замолчал не потому, что хотел дать слово союзнику. Весь мир содрогнулся. Магистр ассасинов устоял на ногах, но его соседи упали на колени или ягодицы. Со шпилей башен вокруг дороги претарианцев рухнули фрагменты каменной кладки. Трассу заволокли облака пыли. Веритус завалился на спину, размахивая руками. Деревянная лестница треснула под тяжестью его брони, и инквизитор полетел вниз. Адмирал отчаянно цеплялся за поручень трибуны одной рукой и никак не мог ухватиться второй. Дракан нутром ощутил вторую ударную волну. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного. На секунду ассасину показалось, что его совершенно безболезненно вывернуло наизнанку. Головокружение, смятение, дезориентация. Прямо перед Ван Горичем, стоя на четвереньках, обильно блевал Мессеринг. Другие сановники бродили вокруг, держась за голову или живот. Черных люциферов и ополченцев разбросало вдоль дороги претарианцев, как хворост. Вся трасса вздыбилась и ушла у них из-под ног. Земля и стены дрожали от низкого рокота. Внутри дворцовых палат завывали и визжали сирены. Адъютанты и советники щурились и кривились, сгибаясь под пикт приемниками или прислушиваясь к докладам и звук с бусин в ушах. Великий магистр сам понял, что происходит. Он читал рапорты с фронта, изучал их до мелочей, пока остальные верховные лорды довольствовались выдержками. Когда реальность извернулась в третий раз, Ван Горич неуклюже вышел из тени колоссальной стрельницы и посмотрел вверх. Люди вокруг него также поднимали глаза. Ассасин оглядел ввысь от горизонта до горизонта. Дневное небо расчерчивали падающие звезды. Орбитальные станции и спутники входили в гравитационный колодец Терры, загорались в атмосфере и падали, оставляя за собой белые и серебряные полосы. Задрав голову, дракон уставился в зенит на клочок синевы между шпилями императорского дворца. Там поблескивало нечто, превышавшее размером все прочие космические объекты. Небеса вокруг него приобрели лиловато-зеленый цвет. На многокилометровой высоте, безразличная к победам Ланцунга, его речам или жалким интригам, невольно приведшим к ее появлению, висела исполинская звездная крепость, намного более крупная, чем все обнаруженные до сих пор. Великий магистр Официо Ассасинорум никогда в жизни не испытывал страха, но в тот миг, глядя на ложную луну, что прорывалась в бытие над столицей Империума, он ощутил ледяное касание ужаса.